здравия. Теперь новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что есть, что было и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Славянская кукла и современность. Под таким названием прошла в Доме ремесел Белгородского района персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Надежды Александровны Черкасовой. Это талантливый мастер кукладелия, вышивки и художественной росписи. Но особое внимание заслуживают ее замечательные куклы. В наш век куклы – это чаще всего детские игрушки. Но так было не всегда. В древности славяне к ним относились вполне серьезно. Куклы были основными оберегами. Каждая из них выполняла свои обязанности. Одни приносили в дом любовь и достаток, помогали изгнать болезнь и нечисть. Другие помогали зачать ребенка или защитить близких от злых сил. К таким куклам относились с большим почтением и передавали их по наследию от матери к дочке. Куклы Надежды Александровны – это традиции наших предков, фантастические образы и современные красавицы. Кажется, что каждая из них передает эмоции, присущие только человеку, обладает своим характером и настроением. Для изготовления кукол мастер использует текстиль, шерсть, мех, глину, массу для лепки, природный материал и обязательно дополняет образ каждой куклы декоративными элементами из современных материалов. Можно смело сказать, что каждая кукла автора может вызвать эмоции от удивления до умиления и обязательно наполнит душевной теплотой. Выставка «Блокадный Ленинград» в фотографиях Всеволода Тарасевича. Уникальные снимки Всеволода Тарасевича рассказывают о жизни блокадного Ленинграда и ситуации на Северо-Западном и Ленинградском фронтах. В Санкт-Петербурге музейно-выставочный центр «Росфото» представляет снимки классика советской фотографии Всеволода Тарасевича. В 1940 году он стал корреспондентом фотохроники ТАСС. В начале Великой Отечественной войны был назначен фотокорреспондентом политического управления сначала Северо-Западного, а затем Ленинградского фронтов. Кроме того, им была сделана знаменитая серия «Ленинград в блокаде». В экспозицию включены 150 авторских отпечатков и цифровых копий с уникальных негативов. Выставка работает до 7 октября. Продолжим артефактами земель славянских. Спустя 50 лет археологи возобновили раскопки в замке Выборга, чтобы вновь открыть вход в старинные шведские подвалы. В минувший вторник, 25 сентября, Выборгской археологической экспедиции удалось обнаружить следы шведского земляного вала конца 17 века, сложенного из дерновых кирпичей. Об этом сообщается в паблике «Выборгский музей-заповедник». Аналогичную конструкцию вала археологи уже наблюдали при раскопках в Санкт-Петербурге на месте шведской крепости Ниеншанс в устье реки Охты. Датировку вала подтверждает осколок разорвавшейся Петровской бомбы, упавшей сюда весной 1710 года. Известно, что исследования данной территории Выборгского замка проводились еще задолго до нынешних раскопок. В 1967 году экспедиция Госстроя Эстонской ССР под руководством Евгения Кальюнди обнаружила вход, спрятанное в толще вала подземелье, состоящее из 5 сводчатых помещений. Однако из-за угрозы обвала члены экспедиции приняли решение завалить подземелье камнями и землей. Внутри подвала сохранились кирпичные ниши позднеготической формы и вентиляционные каналы. Однако в сводах имеются трещины и местами обвалилась кладка. В планах музея-заповедника в ближайшие годы включить подвалы в проект реставрации южного участка замкового вала. Археологи обнаружили останки самого гигантского динозавра юрского периода в Южной Африке, который весил 12 тонн. По словам ученых, обнаруженный представитель вида наземных позвоночных животных жил 200 миллионов лет назад. Зверь был родственником бронтозавра и по своим размерам был в 2 раза больше африканского слона при высоте конечностей около 4 метров. Международная группа ученых описала новый вид, заявив, что находка является самым древним наследием Южной Африки. Обнаруженный образец был взрослым, полностью сформировавшимся самцом, прожившим 14 лет, что удалось выяснить по кольцам роста костей. Отмечается, что для данных динозавров было характерно широкое распространение по всем уголкам планеты. Их останки были найдены на всех континентах, кроме Антарктиды. Отличительной особенностью являются ноздри, которые были очень близки к глазным отверстиям. Выводы ученых таковы. Находка несколько меняет представление о доисторических животных. Это показывает, что еще 200 миллионов лет назад эти животные уже стали крупнейшими позвоночными, которые когда-либо ходили по Земле, и их эволюция оказалась не так проста. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 26 октября в Барнауле приглашают на мастер-класс «Знакомство, песни, хороводы. Русская традиция 18-20 века для современных людей». Синтез этнографии, фольклора, психологии, актерского мастерства, телесных и голосовых практик. Тюгаева Елизавета создала проект «Галерея Сельдерея», цель которого – навести мосты между русской традицией 18-20 века и миром современного человека и найти ответ на вопрос, а есть ли польза от традиции сейчас, в наши дни? Если да, то какая? Данный мастер-класс – идеальная возможность прикоснуться к хороводам как глубокой коллективной медитативной практики. Вас приглашают в удивительное путешествие в мир аутентичной русской традиции 18-20 века, где вы узнаете, что хороводы не водятся под фонограмму. Это всегда песня, причем неважно, умеете ли вы петь. Хоровод – это вовсе не вокруг елки, а глубокая коллективная практика. Традиция – это дверь в разные пространства и кладовые, где могут лежать ответы на важные для вас вопросы. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 1 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Почему китайцы пилят наш лес? Как поражение обернуть победой?» Автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ядь. 2 октября, вторник. «Анатомия человеческого тела и его физиологические особенности». Автор-сказитель Захар Белинский. 3 октября. Среда. «Духовная и материальная жизнь. Как совместить?» Автор-сказитель Константин Довлатов. 4 октября. Четверг. «Победа русского оружия в 1187 году». Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 6 октября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Леонид Алексеевич Филатов, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!